Шалом. Мирной субботы всем. И сегодня Господь положил мне на сердце говорить о Парашат Шаво, которая была. И Парашат Шаво, она на восьмой день. И она начинается, и было на восьмой день. Призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых. И что делают на восьмой день? Мы делаем обрезание нашим сыновьям. יש פה משמעות. То есть есть здесь значение. Шелуим бара это Адам, הוא היה מושלם. Когда Господь создал человека, то он был совершенный. אבל שבן אדם חטא, но когда человек согрешил, вхуле это же за чинуим בעולם שלנו, והכל היה נובע מתוכו, כלומר מהפנימיות של האדם. Начали происходить изменения в нашем мире. И все они начали происходить от внутренности человека. И после этого наступает момент, когда Господь говорит Аврааму, отцу нашему, обрежь себя и весь мужеский пол, который есть у тебя. И какой смысл в обрезании? אחר כך שבן אדם הוא נולד לעולם הזה, и после этого, когда человек рождается в этот мир, הוא כמעט מושלם. Он буквально почти совершенный. אבל חסר לו דבר קטן. Единственное, что ему не достает, это что-то очень маленькое. צריך להוריד חתיכת בשר. Надо убрать маленький кусок мяса. כן. Elohim רוצה לשתף פעולה איתנו, זה א'. Первое, Господь хочет сотрудничать с нами. והוא אומר, תעשה גם אתה משהו בחייך, ותעזור לי לעזור לך. И он говорит, и ты сделаешь что-то в своей жизни, и помоги мне помочь тебе. אנחנו לא יכולים לומר שברית מילה הוא מביא לנו יש איזו רוחניות נוספת. Мы не можем сказать, что обрезание оно дополняет какое-то духовное духовность нам. אבל דרך ברית מילה אנחנו יכולים להבין שזה עיקרון רוחני. Но именно через обрезание мы можем понять очень глубокий духовный принцип. מה היום מפריע לנו להיות רוחניים? Что сегодня мешает нам быть духовными? בשר. Наша плоть. נכון? Правильно? הבן אדם גשמי. А человек он плотской. А бенадам гишми, я не митковен, ума фриалану лафох ле бенадам шмими. Я имею в виду, что человек плотской, он мешает нам стать именно духовным человеком. Ве анахну гам црихим ласот брит мила, ле левовод шелану. И мы тоже должны сделать каждый из нас обрезание наших сердец. היה מדובר טוב מאוד בפרשת שבוע שהיה עכשיו. В парашат Шавуа, в недельном отрывке, который сейчас говорился, все было сказано очень хорошо. אבל אני רוצה קצת להתעמק לתוך העניין. Я хочу немножко углубиться. להתעמק לפרטים. И углубиться в некоторые детали. והנושא שאני רוצה לדון יחד אתכם היום זה אש מן השמיים. И тема, на которую я сегодня хочу поговорить с вами, это огонь с неба. אנחנו תמיד מבינים שאש מן השמיים זה אש איזה כוח עליון. Мы всегда понимаем, что огонь с неба это какая-то сила небесная. זה כוח נוספת שבן אדם הוא יכול לקבל כדי להמשיך את החיים שלו, אבל באופן רוחני כבר. Это дополнительная сила, которую человек может получить, чтобы жить на этой земле духовной жизнью. והיה מדובר טוב מאוד שהכוח הזה הוא גם יכול פשוט להתפרס אותנו. И очень хорошо было сказано, что эта сила, она может просто сжечь нас. А Михаил, а кли отсмо, он может мухан лекабель это кох. Именно сосуд должен быть готов принять эту силу. Ахну црехим пашут лимолета левавот шелану. И чтобы принять эту силу, нам нужно обрезать наши сердца. Сефер Вайкра, перек... Левит. Книга Левит. Перек тет, теша. Девятая глава. Псуким ахроним. Последние стихи. Ва... Песка зот умерет лану ала кама дварим. И этот отрывок, и этот отрывок говорит нам несколько вещей. Не пасук 22. С 22 стиха. Веса Арон эт ядав эл хаам. Ваяварахем веяред ми аст вахатат ваула вашламим ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם ויראה כבוד אדוני אל כל העם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ויראה כל העם וירנו ויפלו על פניהם. Амин. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое. Амен. Амен. Митхилат парашата шавуа шмини анахну руим, ше мишкан умухан. От начала недельного отрывка на восьмой день мы уже видим, что скиния готова. Ве Аарону хаяв лякрив יש איזה קורבן מסוים, עבור עצמו ועבור ביתו, ואחר כך עבור כל העם. И Аарон должен принести специальную жертву за себя, за народ. הם כאילו עכשיו פותחים, יש איזה תקופה חדשה לכל העם ישראל. Они как будто бы начинают какой-то новый период времени для всего Израиля, новый раздел жизни. וכל הזבחים בפרשת שבוע, בתחילת הפרשת שבוע שמיני, מאוד מאוד דומה ליום כיפור. ואני חושב זה כן, זה יום כיפור, זה היה קורבן של יום כיפור. И все жертвы, которые приносятся в начале недельного, этого недельного отрывка, они очень похожи на те жертвы, которые приносятся в Йом Кипур. Седер. Именно порядок. Талих. Сам процесс. אבל לא כתוב פה שזה יום הכיפורים. Но не написано, что это Йом Кипур. אבל בספר ויקרא, בפרק... Но в книге Левит. בפרק כ' ג' в... там, Гимель, 23 главе. אנחנו רואים כל החגים. Мы видим все праздники. ושם כבר כתוב עבור יום כיפורים. И там уже написано и за сам праздник. ויש לנו פה בהמשך לפני 23, גם בפרק 16. И уже до этого, до 23 главы, в 16 главе. זה פרשה אחרי מות. Это פרשה после смерти. כן. После смерти. אחרי מות. אנחנו רואים שהגיע כבר יום כיפור. Мы видим, что уже приходит день покрытия, יום כיפור. אבל מהתחלת פתיחת המשכן, но изначально в открытии самой скинии, Борей Аулам Матхил Мием Кипур Шеуру Целиха Перетамо. Творец всего мира начинает именно с покрытия. Он хочет быть среди нас, пребывать среди нас. Но без жертвы мы не можем иметь с ним никаких отношений. И если мы исследуем все священные писания, мы увидим, что эш мина шамаем тамид йоред матайше еш зевах ала мизбех. Мы увидим, что огонь с неба, он всегда сходит только тогда, когда есть жертва на жертвеннике. Даже когда есть жертвенник и все готово, но там нету жертвы, это пустое место. Но как только воскладывают на жертвенник жертву, все наполняется своим смыслом. И спускается огонь с небес. Так было сказано, что такое огонь с небес. Это признак того, что Господь слышит свой народ. И это укрепляет нас. Дает нам силы продвигаться и желание продвигаться. И те стихи, которые мы сейчас зачитали с вами. И этот отрывок начинается с того, что и поднял Аарон руки свои на Израиль. А мишкан ая ликивуна мизрах, а петах шелокен, петах огель моэд. Скиния была в сторону востока. Восток. Ле мизрах. Амаманд по ним ле марав. И люди, народ стоял лицом к западу. Стоберече уамад панимел паним ле иция мина мишкан. То есть он стоял лицом к лицу к выходу из скинии. Пам решона ше Аарон меварехет аамо вехазал умрим шезе ая биркат коаним пам решона бихлал. И это первый раз, когда Аарон благословляет весь народ. И мудрецы говорят, что это было именно благословение Биркат Коаним, благословение священников на весь народ. И он протянул руки и благословил весь народ. И после этого он приносит еще жертву. Три жертвы. Хатат, за грех, Ола, всесожжение, Вешламим. И жертву мирную. Нахон? Да. Правильно? Коля звахим аэлю нутним лану шлемут литьяхес о лиработат яхасим шеляну. Все эти жертвы дают нам полноту, чтобы восстановить наши отношения с Господом. После этого они вместе с Моисеем заходят в скинию. Это то, что написано здесь. Пасук 23. Ваяво Моше ваарон эль огель муэд. В 23 стихе и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания. Ваня хушев кидало марше огель муэд зе мила меод меод амука. Скиния собрания это в иврите очень глубокий смысл. Ки муэд замила идут. Потому что муэд, она от слова свидетельство. Ве анахну ше коль шаббат анахну митпалелим, ве ми ше митпалел коль йом шма Исраэль, в тоха мишпат азе гам ешне отиот гдолот. И каждый шаббат, и также те люди, которые каждый день молятся «Шма Исраэль», то в этом предложении есть две буквы. Айн ве далет. Айн и далет. Шма, зе айн гдула. Шма, и там в конце слова «шма» айн гдула. Адонай Элохейну, Адонай Эхад, далет гам от гдула. Адонай Эхад, и там далет от гдула. Яхад, шнея отиот элю, нутним лану мила эд. И вместе, если мы соединим эти две буквы, то они дают нам слово «свидетель». Вишияху омер ле ам Исраэль, ате медай шели. И Исаия говорит израильскому народу: «Вы мои свидетели». Огель муэд, но тен лану гам ремес. И скиния собрания дает нам намек. А бенадам, ше нихнас ле мешкан, он миткарев ле мешкан, омур ле йот эд, кломар, ухаяв латет идут ле олам азе, авур буре олам. Человек, который приближается к скинии, или который заходит в нее, он должен быть свидетелем, свидетелем нашего Господа, который создал весь этот мир. И те, кто исследуют священные писания, то они задаются вопросом, что в этот момент Моисей делал в скинии, ведь он не мог быть там, не должен был быть там. Веумрим, что Моше ая меламед это Аарон литпалел. И говорят, что Моисей, он учил Аарона молиться. Нахну тамид хошвим, что мешкан зе рак маком эфо, что усим эше зе пилут, лукхим махта, самим кторет самим алея, ала гихалим, кен, нехнесим пнима, меалим ата ашан. У нас создается такое понимание или образ о скинии, то, что скиния – это то место, там, где все время происходит какое-то действие. Берут совок, на него воскладывают угли, сыпят кторет и так далее. Сефер Ишаяху, они руце пашут левтох. Я хочу открыть книгу Исаии. אני לא בטוח שאני אמצא עכשיו, אני מקווה מאוד שאני אמצא את הפסוק הזה. אני уверен, что я сейчас смогу найти этот стих, я надеюсь, что я да смогу, потому что мне... זה אמור להיות נון זין. Это должна быть 57 глава. איפה שכתוב שהמשכן, שהבית, הבית שלי, הוא בית תפילה, סליחה, זה נון וו, פסוק שבע. Это 56 глава, 7 стих. ואביא אותי אל הר קודשי, ושמחתי בבית תפילתי. בבית תפילתי. Я приведу на святую гору мою. ולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית Шила и карали кольга амим. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Амен. Амен. Ма нахну руим ми пасука зе? Что мы видим в этом стихе? Кодем коль зе ар мурия. В первую очередь мы видим, что это святая гора Мурия. Нахон? Везе ло бейт фила, ке бейт кнесет айом, о еш эзе бейт асаф, еш эфуше меткапцим этам аминим литпалел. Это не дом молитвы, как сегодня, это бейт кнесет. Это или какое-то другое место, там, где люди собираются, чтобы молиться. Это бейт амигдаш. Но это святой храм. וכתוב ששם מתפללים. И написано, что там молятся. זאת אומרת, שאהרון, ומשה שהם נכנסו לתוך המשכן. То есть, когда Аарон и Моисей, они зашли внутрь скинии. Хазаль говорит, что Моше уитхил лиламед ото эх литпалел. Мудрецы говорят, что Моисей начал учить Аарона, как ему, как молиться. Эцел Моше еш квар нисайон. У Моисея был уже опыт. Аарон уматхил. А Аарон, он только начинал. Яхоль йот ше мишу ло иским им зе. И, возможно, кто-то не согласится с этим. Аз Моше алах литаэль шама. Тогда я скажу, хорошо, считайте, что Моисей пошел прогуляться там. Яхад им Аарон. Аарон у Коэн. У Коэн агадоль. Вы должны понимать, что Аарон, он первосвященник. Векол апиелут ше осе, махта, гехалим, торецамим, כל הדברים האלה, הוא חייב לטפל, הוא חייב לשרת ככה. אבל משה מלמד אותו שבזמן שהוא משרת, הוא צריך להתפלל. И все, что он делает, и чем он служит, когда он берет собор, когда он берет кторит, когда весь процесс, который он делает там, то Моисей учил его, что делая это, он обязательно должен молиться. יוצא אהרון, מברך את עם ישראל. Выходит Аарон, благословляет весь народ Израиля. Ахарках катув, ויבוא Моше. И после этого написано, и пришел Моисей. ואהרון אלוה אל מועד. И Аарон пошли в скинию собрания. וכשהם יצאו, כתוב, עוד פעם הם מברכים עם ישראל. И когда они вышли, написано, что они еще раз благословили народ Израиля. וברכת כהנים אומר אהרון. И благословение священников говорит Аарон. Лизе מזכיר ספר שמות. Мне это напоминает книгу Исход. פרק דלת. Четвертую главу. שם כתוב שברגע שמשה הלך לפרו. И там написано, что когда в тот момент, когда Моисей пошел к фараону, Аарон ая сфатав, то Аарон, он был его устами. Веми ая Моше? А кем был Моисей? Нахон, ке Элохим катув. Написано, как Бог, Богом. אבל שמה כתוב לאלוהים. שמה כתוב מאוד מעניין. בוא נפתח את הספר ונראה. Книгу, там написано очень интересно. ספר שמות פרק דלת. Исход 4 глава. פסוק 16. וידבר הוא. 16 стих. לך אל העם. והיה הוא. והיה לך. לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. אמן. אמן. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. זה הם הולכים לפרו וגם הולכים לעם ישראל. То есть и когда они идут к народу Израиля, и когда они идут к фараону. משה אומר, תשמע, אני כבד שפתיים, אני לא יכול. Моисей говорит, я красноязычен, я не могу. Авину Шабашама умер, альти дагахи. И Отец Небесный ему говорит, не беспокойся, брат мой. Нахон, кен. Кен. Лама зе, ло, зе ло написано, зе они умер. Авал, тишма, им атем мааминим, ше Иешуа умер, ве атем ахшав ло авадим, אלא אתם אחים שלי. אז מה מצחיק שבורא העולם או אתם מאמינים במשהו אחר, לא מבין. То есть, поймите то, что когда Иешуа говорит, что вы уже не мои рабы, а вы уже мои друзья. Друзья. Да. לא, אחים. והוא אח שלנו הגדול. אני עכשיו חייב לחזור. אני נתתי לימוד שלם על בסיס של ויקרא פרק 25. Я сейчас должен вернуться к тому, что я вам дал на Левите 25 главе. Примерно полтора года назад или два года назад. Где вы это потеряли? Мессия, он наш старший брат. И он часть нашей семьи, и он близкий, родственник нам. ורק אצלו יש זכות. И только у него есть право לעשות פדיון בנים בשבילנו, לקנות אותנו מעבדות שלנו, כי הוא קרוב משפחה. Выкупить нас из рабства, потому что он является нашим родственником. והוא משלם מחיר. И он платит цену. על דמו. Его кровью. וגם הוא משלם מחיר עבור שדה. И он платит цену также за землю. כן. מה, אנחנו נושאים ככה, לבד, כאילו... בחלל. בענן, למה בחלל? תרגם. И он искупает землю тоже. Мы ж не находимся где-то... מה, כדור הארץ לא מחכה לגאולה, תגידו לי. Скажите мне, неужели земля, она не ждет спасения? טוב, אז אלוהים אומר, משה, עבד שלי, לא אחי, עבד שלי. И, ладно, хорошо. И тогда Господь говорит ему, не брат мой, Моисею, а мой раб, слуга мой. לך דבר. Иди, говори. הוא אומר, אני לא יכול. И он говорит, я не могу. טוב, אתה יהיה במקומי, ואהרון יהיה... שפתיים שלך. И он говорит, ты тогда будешь вместо меня, а Аарон будет твоими устами. ונתן לו אותות. И дал ему знамение. נכון? Правильно? אחר כך אל תגידו שדרשה ארוכה. Потом не говорите, что длинные проповеди. אני עכשיו חייב לחזור ולשרוף כמה דקות כדי להזכיר להם את החומר שאתם חייבים לדעת פשוט. Я сейчас должен потратить время, чтобы напомнить вам тот материал, который вы уже должны знать. Когда они вместе выходят из скинии, и Моисей, он как Бог, представитель Бога. Как будто Бог. Как Бог. Как Бог. לא אלוהים. Не Бог. Как Бог. ואהרון הוא מברך. И Аарон он благословляет. שוב פעם. Еще раз. ומה אחר כך קורה? А что происходит после этого? יורד אש מן השמיים. Сходит огонь с небес. זה סימן שהם עשו הכל נכון. И это признак того, что все было сделано правильно. אני בכוונה קראתי פסוק שהוא היה לאלוהים, המשה. Я специально прочитал стих, там где было написано, что Моисей был как Бог Аарона. זה ככה כתוב. Так написано. וזה בדיוק לפני כמה חודשים. И это вот только недавно, несколько месяцев назад. משה הוא כדוגמה, כדמות בורא העולם. И Моисей, он как пример, как подобие Бога. Аарон, киилу Машиах, киу Машиах, бемет. Аарон, он как Мессия, представитель Мессии. Митпалел. Молится. Миварех. Благословляет. Уйотер каров лям. И он более ближе к народу. Ваэш шеюредет мина шамаем, зэ... כאילו רוח הקודש. И огонь, который сходит с небес, это Дух Святой. נכון היה מדובר שאין פסוקים שאומרים שרוח הקודש אש. אבל בברית חדשה כן יש פסוקים. И правильно было сказано то, что в Танахе нету ни одного стиха, который говорит как бы в одном стихе, что Дух Святой это огонь. Но в Новом Завете есть. Машаль перегимель альпимати, бесура альпимати. Допустим, Матфей, 3 глава. Йоханан Аманбиль היה מטביל אתכם במים, ויבוא אחריו מישהו שיטביל אתכם באש וברוח הקודש, כתוב. Йоханан, Иоанн Крест, погружающий, погружал вас в воде, и написано, а придет тот, кто будет вас погружать в огне и в Духе Святом. Пасук 16, 16 или 17 стих. Можно Гимель, найти кем? Это, 3 глава. אנחנו רואים שבברית חדשה כמעט אותו תמונה, בפרק 17, בבשורה על פי יוחנן. И мы видим, что в Новом Завете происходит почти та же самая картина в Евангелии от Иоанна в 17 главе. יפתח. ישוע מתפלל והוא מברך. ישוע молится и благословляет. Аарон מתפלל ומברך את העם. Аарон молится и благословляет народ. Какой стих? מתחילת הפרק. Вот это. כן? После נכון, этих... זה ברכת כהנים. אבל דמר עכשיו אומר שזה תפילה של הכהן הגדול. נכון? בדיוק. Правильно. Володя сейчас говорит то, что это молитва первосвященника. Это действительно молитва первосвященника. После этих слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Это же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иешуа, Мессию. От Хамеш. До 5 стиха мы зачитаем. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Амен. Макату шама. Что здесь написано? Что там написано? Парашат Шавуа. Вейса Аарон эт ядав, нахон? И поднял Аарон руки. Вемакату по. И что здесь написано? Этеле диврей Иешуа. Вейса эйнав ашамайма ваомер. А здесь написано, после этих слов возвел очи свои на небо и сказал. Разве у кого-то есть сомнение, что Иешуа является нашим первосвященником на уровне Мелхиседека? А у кого-то есть сомнение, что Аарон был первым первосвященником во всем Израиле. Решон и Ахарон. Первый и последний. У Меварех это Амо, гам Иешуа Меварех, у Митпалел ве Меварех. Аарон благословляет народ, и также Иешуа молится и благословляет. Хрезе Макара. И что после этого происходит? Мивим Курбан. Приносят жертву. Нахонуло. Правильно. Яфе. Иешуа яви гам курбан ахрей зе. Иешуа тоже принес жертву после этого. Везе йома кипурим. Они роцеля аскирла им. Я хочу напомнить вам, что это день покрытия. Ши Иешуа кам литхия. Когда Иешуа воскрес. Леану алах беуто йом, беуто бокер. Куда он пошел? Лемишкан шмими. В духовную скинию. Леану лех Аарон ахрей биркат коаним. Куда идет Аарон после того, как он благословил народ? Литоха мишкан. Внутрь скинии. Аваль бияхад и Моше. Но вместе с Моисеем. Иешуа уле ле мишкан шмими. Иешуа поднимается в скинию небесную. Валь тахшеву шешам эн аф эхад. Есть шам авину шебашамаем. И не думайте, что там нету никого. Там есть Отец наш небесный. Веу мевета курбан. Веу язак это дамо аль мизбех шмими. И он приносит жертву, и он проливает свою кровь на жертвенник духовный. מה קורה אחר כך שמשה ואהרון יצאו מן המשכן, מן אוהל מועד? И что происходит после того, когда Моисей и Аарон выходят из скинии? מברכים את העם, נכון? Они благословляют еще раз народ. באותו ערב ישוע, в тот же вечер Иешуа, יצא מן המשכן שמימי, когда он вышел из небесной скинии, והלך להתפגש יחד עם ה... он пошел встрет... תלמידיו. И он пошел и встретил своих учеников. ומה הוא אומר? שלום עליכם. И что он им говорит? Мир вам. אל תפחידו, כאילו. Не пугайтесь. Шалом алейхем, זה אני. Мир вам, это я. והוא מברך אותם, נכון? И он благословляет их, правильно? ומה הוא אומר? И что он говорит? אל תרדו מן הירושלים. Не спускайтесь и не уходите из Иерусалима. אתם צריכים לקבל כוח. Вы должны получить силу. ועבור 10 ימים, מה קורה? И после 10 дней что происходит? Юредит Руха Кодеш. Сходит Дух Святой. Нахонуло? Правильно? Вешам аля мизбех юредит эш мина шамаем. А там на жертвеннике у Аарона сходит огонь с небес. Ма катув ба маасе шлихим перек алев пасук шмоне. Что написано в Деянии апостолов в 1 главе 8 стихе? Тифтиху. Откройте, пожалуйста. Да, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Масешлихим. Авальти кабру гвура бевоо алехем руаха кодеш ваитем эдай бирушалаем увехол Иуда ובשומרון ועד קצה הארץ. Амен. Амен. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. מה התפקיד של עם ישראל היה פעם? Какой был план для нашего народа? שיהו אומר, אתם עדי. Исаия говорит, вы мои свидетели. בברית חדשה כתוב גם אנחנו צריכים להיות עדיו. И в Новом Завете также написано, что мы обязаны быть его свидетелями. אבל אנחנו צריכים לקבל כוח. Но мы должны получить силу. פה נכתב גבורה, זה נכון. Здесь написано... גבורה ממילה גבר, גבר הוא יותר חזק מאישה. Здесь написано силу, то есть силу, мужчина он сильнее... מה, התגלות בשבילך? אני פשוט פסמטריל נמיניה. לא תמיד, יש יוצא דופן, הוא בטח. יש יוצא דופן. Да, конечно, не всегда. היום יש נשים שמרימים שטנגה, משקולות. Да, сегодня есть женщины, которые поднимают штангу, разные большие штуки. נכון, בדיוק, זה התכוונתי. התכוונתי על השטוקי. נכון, תרגום מושלם. אבל no. בניית העולם הזה, הגבר הוא יותר חזק. От создания мира Господь создал так человека, что мужчина он более сильный. אנחנו צריכים לקבל כוח, גבורה. Мы должны получить силу, мужество. כדי להתגבר על הקשיים. Чтобы побеждать и проходить трудности. Латет идут, אנחנו גם צריכים גבורה. Чтобы давать свидетельство, нам тоже нужна сила и мужество. Мими фахед левасер. Кто боится свидетельства? Тариму яд. Поднимите руку. А, ракани? То меод. А валани тамид мевасер. Но я всегда свидетельствую. Кен, мими фахед. Кто боится? Они кен, а валани тамид мевасер. Я боюсь, но я все равно свидетельствую. יש הבדל. Понимаете, есть разница. לא להפחד, אבל לא לבשר. Я не боюсь, но я не свидетельствую. אני כן מפחד, אבל אני מבשר. Я боюсь, но свидетельствую. למה? Почему? קיבלתי גבורה. Потому что я получил мужество, силу. אולי לא מספיק. Может быть, недостаточно. אולי חסר לי. Может быть, немножко недостает мне. אני חלש. Я слабый. אבל אפילו כמה טיפות של האש הזה מספיק לי להתגבר את הפחד שלי. Но даже несколько капель вот этого духа, огня Духа Святого недостаточно, чтобы победить свой страх. Барур, что я не могу ламот бе ото шураем гибуре эмуна. Конечно же, что я не могу стоять в той же линии с генералами веры. Ло, ло алюфей. Не алюфей, гибуре. Гибуре эмуна, а за дворим шуним легамре. Понятно, но с служами веры. О, באיגרת, באיגרת אל העברים בפרק 11, שם לא אלופי אמונה, שם גיבורי אמונה, זה, ו, זה שני קבוצות שונות לגמרי. Да. В евреям, в послании к евреям, там говорится именно о героях мужах веры, героях веры. Не, как я сказал, генералов веры, да. Это yeah. две разные вещи, да. לא, בסדר. ביחד. דה. אם אחד יפול, השני יעזור לו, נכון. אמן, אמן. הקהלת ככה אומרת. טוב, אז אנחנו פשוט רואים שאש מן השמיים הוא לא ירד למזבח ריק. Он не спускается на пустой жертве. הפדיון שלם משיח, ישוע המשיח, הוא שלם את הפדיון. И вот этот выкуп был заплачен Мессией. Мессией, Иешуа Мессией. כלומר, הוא סיפק לנו קורבן שהוא תמיד על המזבח, תמיד. То есть он дал нам жертву, которая всегда на жертвеннике. Обеспечил жертву, которая всегда на жертвеннике. אז מה נשאר לנו? А в чем же осталась наша часть? ללמוד להתפלל. Научиться молиться. ולזבוח את עצמנו כקורבן חי. И принести себя в жертву, как жертву живую. נכון. Правильно. להיות רצויים. Чтобы быть желанными. אבינו שבשמיים, הוא מאוד שמח אם אנחנו... רוצים לעשות משהו, אולי לא יוצא הכל, אבל בן אדם הוא משתדל. Отец наш небесный, он очень радуется, когда мы пытаемся что-то делать. И даже если не получается, но человек пытается и старается, он радуется. Он радуется. Он утен изра. Он дает помощь. Коля несибот башигратену, шимафриим лану, угам месадередзе. Все причины, которые в нашей, все обстоятельства, которые в нашей ежедневной жизни мешают нам, он тоже их делает порядок и убирает. Он как будто бы освобождает путь для нас. Лемизрах. На... Митпалилим лемизрах, кен авальшам амду лемаарав. Альти бальбелути. לא. כן. זה בסדר. אני חייב לקחת אותו לטבע, עוד פעם. последний раз я купался. בחורף בחמש בבוקר בירדן, כן. בירדן, в 5 утра. נכון. אבל זה, מתי זה היה? דבנו, да. טוב, אז... אם אנחנו רוצים שיהיה בתוכנו כוח של רוח הקודש, если мы хотим, чтобы внутри нас была сила Духа Святого, אנחנו צריכים להיות קורבן חי. Нам нужно быть вот этой живой жертвой. חי לאלוהים, живыми для Бога. ומת לחט ולעולם הזה, נכון, לפי איגרת אל הרומים פרק וו. И мертвыми для этого мира и для греха, который этот мир несет. По Римлянам 12 главе. Перек вав, чеш. Шестая глава. Шестая глава. Шестая глава. Ген. Раците пашут лицерет атмуна, шемаша яшама бамишкан, кен. Я просто хотел нарисовать и показать вам картину, то, что, парашат шаво шмини. То, что происходило в недельном отрывке Шмини. Леом шмини анахну осим брит мила. На восьмой день мы делаем обрезание. Анахну роцим лимолет алевавену. Мы хотим обрезать наши сердца. Аза та офех леот курбан хай. И тогда ты становишься вот этой живой жертвой. Йотер рагиш ми дварим шмимим. И ты чувствительный к духовным вещам. Ма бая шелану? Анахну марихим, марихим это эрех шела дварим шела улам азе йотер ми эрех дварим шмимим. Что-то бая шелану? В чем наша проблема? То, что мы больше ценим вещи этого мира, чем духовные вещи Господа. Зе йотер якар. Это более ценно. ואבינו בשמיים מסתכל אומר עיוור, חירש, טיפש, לא לבוש, ערום. בוא אליי, אני אמכור לך. И Господь, Отец наш Небесный, смотрит на нас и говорит, слепой, глухой, голый. Голый. И иди ко мне, я тебе помогу, дам тебе все это. וטיפש. Да, и טיפש, да. Глупый. Глупый, да. Глупый. Глупый. Глупый. Лом и вин, ло понимаешь, лом и вин. Не понимаешь. Майо терякар. Что, не понимаешь, что действительно ценно в твоей жизни. Бон им корлиха имуна амитит, йотер мазахав таор. Давай я продам тебе настоящую веру, которая намного ценнее, чем самого чистого золота. Алма тародефаем. Зачем ты бегаешь сегодня? Алма тародефаем. Для чего ты бегаешь сегодня? Гамзе, гамзе. Нахну црихим лердофа вуруаха кодеш. Тохену црихалет кина, лекабеле такох. Нам надо бегать за Духом Святым. Внутри нас должна быть вот эта ревность получить Духа, наполниться им. Влиет и дим. И быть свидетелями. אנחנו עם ישראל. Мы народ Израиля. אף אחד לא ביטל לנו את התפקידנו, אחים ואחיות. Никто не отменил нашу призвание. אנחנו צריכים להעיד לעולם הזה. Мы должны свидетельствовать этому миру. אבל אנחנו מפחדים. Но мы боимся. אולי אתם לא, אבל אני בטוח. Может быть вы нет, но я точно. אנחנו צריכים להתמלות רוח הקודש. זה הכל. Так нам нужно наполниться Духом Святым. Это всё. ומה שכן מעניין, את מה שהיה בהתחלה. И то, что интересно, то, что было в самом начале. גם בסוף. Также и в конце. ובטוח שאנחנו נמצאים מאחרית הימים, נכון? זה קצה של העולם הזה. И, как вы все знаете, мы находимся в последнем времени. Это конец, конец близок. נכון או לא? Правильно. אז מה כתוב באיגרת ראשונה לקורינתים? Что написано в первом послании к Коринфянам? שם כתוב שפרשת שבוע שמיני. Там написано, что פרשת שבוע на восьмой день. וכל הפרשות שהיו מקודם והיו לאחר מכן. И все недельные отрывки, которые были до этого недельного отрывка и после. וכל הנביאים וכל הכתובים. И все пророки и все писания. פרק י' פסוק 11. Глава 10, 11 стих. וכל זאת במצאתם להיות למופת ותיכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצה עולמים. אמן. אמן. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Амин. Коль маше я катув ба Тора. То есть все, что было написано в Торе. Я катув лану. Это было написано нам. Черегиу лекция ямим. Которые пришли в последние времена. Взяли муфет лану. И это нам научение. Вемеод дани огевета мила лемусар. И в наставление. Мусар, масорет. Традиция. Традиция. Кен. То есть традиция, традицию нам. Кен. Че анахну навин. Чтобы мы поняли. Вахарках анахну курим брит хадаша в Риму то давар. И потом мы читаем Новый Завет, и мы видим то же самое. Лама ли муфет лану? Почему в наставление нам? А я умешу я холи кулумар. Чма зе ая шамба мишкан кен ая юредеш. И сегодня, возможно, кто-то может сказать, слушай, но это же было там так давно. Да, возможно, там перед Скинией сошел огонь. А нешама, Иешуа сипек леха, аколь шезе икара гам бихаеха. Дорогая душа, Иешуа предоставил тебе все, чтобы это случилось и в твоей жизни. Веода тем тимцу ба диврей ямим бет, шева эхат. И также вы найдете в книге Паралипоменон 2, 7, 1 стих. Нахон. Шломо Мелех сиемет бейт амигдаш. Когда Шломо Мелех, он закончил строить храм. Везавах курбанот. И принес жертвы. Вепил это биркав аля рецпа вейхилит палел гам ярад эш мина шамаем. Стал на колени и начал молиться. Там тоже сошел огонь с небес. Если вы прочитаете царство, первую книгу царств, 18 стих. Кола сипур зе перек, авал пасук 38. 38 стих. Шилияху анави, по бакармель, эхин эта мизбех, вееви курбан. Вешапах 12 длаот шел амайм. Когда Илияу Анави принес жертву и ухина топар, он сделали вокруг него тала, кен, облили водой 12 ведер. Внафла еш мин ашамайм ваахла катув гам эт аула вегам эт амизбех. וגם אבנים וגם קרשים ומים שבתוך התעלה. И сошел огонь от Господа, и написано, что он пожрал и сам жертвенник, и камни, и воду, и дрова, и жертву на этом жертвеннике. Дорогие мои возлюбленные, давайте подготовим себя как живую жертву. על בטוח אני אומר שירדת מן השמיים אש. Я вам хочу сказать 100%. ללא ספק. На эту жертву сойдет огонь Духа Святого. ואנחנו נתמלאים ברוח הקודש. И мы будем наполнены Духом Святым. שאלוהים יברך אותנו. Да благословит нас Господь. ויתמלא אותנו, ממלא אותנו ברוח הקודש. לא רק אותנו, כל הקהילות של ארץ ישראל וכל העולם, כולו. И преисполнит нас, и также все общины Израиля, и все земли, Духом Своим Святым. אבל באמת, שלנו יותר מכולם. ככה אני רוצה, נו מה אני אעשה? Но нашу больше всех. Ну так я хочу. Амен. Амен. Бо нитпалел. Авину малкену туда лехаба. Царь наш, отец наш, мы благодарим тебя. Что мы брехутану бедвар Адонай. За то, что ты благословляешь нас твоим словом. Тивне битухену биньяна деат, что анахну тамид наарехет адвар Адонай, кмо ше царих. Построй внутри нас крепкий стержень, чтобы мы всегда ценили Твое Слово. Строение вечное. Строение вечное. Кэн. אנחנו מברכים שם שלך הקדוש מעולם לנצח. Мы благословляем твое святое имя от века и до века. Шем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иешуа Господа нашего. Амен. Амен. Амен. עכשיו אנחנו נתפלל קדיש. Сейчас мы помолимся молитвой Кадиш. Ит гадаль ве ит гадаш. Shmei Rabam Be'alma Divra Kirutei Ve'yam Lich Malchutei Be'chayekon Uve'yomekon Uv'chayedekol Be'et Israel Багала увисман карив ве им рухаме. Ех-еш ме раба ме ворах леолам. У леолам ме олмая Идбарах, Идбарах, Вейштабах, Витпахар, Витромам, Вейтнасе, Вейтгадар, Вейтале, Вейткалел, Шметкучабриху. Лела мин кол бирката веширата тужбехата венехемата дамиран беалма ве имрухамен. Kitkabal, Slodhonu Vaudhon, Dekol Israel Kodam. Avuhon, Divishmaya, Ve Imruhamen. Yeheshlama, Rabaminshmaya, Vekaim Aleinu Behal Kol Israel Veimru Amen. Oseh Shalom Bim Romam Uyaseh Shalom Aleinu Ve'al kol Yisrael.